Глава 48. Ти-Джей. Ко мне в комнату вихрем ворвался Бен. В руках у него была газета. «Только один вопрос», — произнес он, подняв указательный палец вверх. «Сколько лет тебе было, когда ты первый раз не перепихнулся? Судя по этим снимкам, у вас все-все было». «Если бы Бен так не пялился на фото, где я целую Анну, то успел бы заметить мой кулак до того, как тот вошел в непосредственный контакт с его левым глазом». «Господи Иисусе! Ты что?» Вопрос он задал, когда уже лежал на полу, держась за ушибленный глаз. «И это первое, что ты можешь мне сказать после трехлетней разлуки?» Он с трудом сел, глаз начал потихоньку заплывать. «Чёрт, Каллахан, совсем обалдел! Больно же!» Я вылез из кровати, протянул ему руку и помог подняться с пола. «Не смей больше никогда о ней так говорить». «Ти-Джей?» На пороге стояла мама. Она явно заметила, что Бен держится за глаз. «Что-то случилось?» «Всё просто прекрасно, мама». «У нас полный порядок, Джейн», — кивнул Бен. Мама внимательно посмотрела на нас, но докапываться не стала. «Ти-Джей, что ты будешь есть?» — спросила она. «Мне все равно, мам». Когда она ушла, Бен сказал: «Ты что, типа втюрился в нее?» «Да». «А она тебя любит?» «Говорит, что любит». «А мама в курсе?» «Ага». «С катушек не слетела?» «Пока нет». «Ну, рад, что ты вернулся, чувак. Мне реально было хреново, когда сказали, что ты умер». Бен неуклюже обнял меня и неожиданно потупился. «Я произнес речь на твоих похоронах». «Серьезно?» Он только молча кивнул. Когда у нас в 9 классе начались уроки риторики, Бен страшно зажимался и не мог выступать перед всем классом. Я и представить не мог, как он обращается к толпе скорбящих. Может, зря я его ударил. «Круто. Для тебя это поступок, Бен». «Да, наверное. Твоя мама оценила». «Ну ладно, не будем о грустном. Скажи, а ты стричься-то собираешься? А то ты реально на девку похож». «Да надо бы». Мама приготовила мне чизбургер и жареную картошку. И пока я ел, запивая все кока-колой, Бен сидел рядом. Родители то и дело тискали меня, а мама еще и целовала. Бен, похоже, собрался было съехидничать по этому поводу, но сдержался. Сидел, прижав лед к подбитому глазу, и благоразумно помалкивал. Грейс с Алексис тоже немножко посидели со мной за столом, рассказали о школе, о своих друзьях. «Мы сможем попасть на прием к доктору Сандерсу только завтра. Я очень надеялась, что нас как-нибудь всунут вне очереди, но у доктора все расписано буквально по минутам». «Все нормально, мама. Я так долго ждал, что один день ничего не изменит». «Еще чего-нибудь съешь?» — улыбнулась она, вытерев полотенцем руки. «Не, я уже сыт. Спасибо». «А еще надо записать тебя к стоматологу и парикмахеру», — сообщила мне мама и, отойдя от плиты, пошла звонить. «Ну что, ты уже работаешь или как?» — спросил я Бена. «Рабочий день в самом разгаре». «Учусь в колледже. Сейчас зимние каникулы». «Значит, ты поступил в колледж. И куда?» «В университет штата Айова. Учусь на 2-м курсе». «А как насчет тебя? Что собираешься делать?» «Я обещал Анне получить диплом о среднем образовании. Что будет потом, без понятия». «Ты собираешься с ней и дальше встречаться?» «Да. Я уже жутко по ней скучаю. Ведь я целых 3,5 года просыпался рядом с ней». «Старик, если я задам тебе еще один вопрос, обещаешь, что не будешь меня бить?» «Смотря какой». А каково это быть такой, как она? И правда ли болтают насчет цыпочек постарше? Она не настолько старше меня. Ну, допустим. Но в любом случае, каково это? Нечто невероятное. А что она умеет делать? Бен, она умеет абсолютно всё.